Правда, к нему часто заходили люди, но долго разговаривать им было некогда. Не задерживалась около него даже маленькая Зулейха. Пощебечет, сообщит какую-нибудь новость и убежит. И снова Султан Гари оставался наедине со своими мыслями. Когда никого не было, он потихоньку стал осваиваться внутри дома. Сначала ему было очень трудно. Он постоянно натыкался на что-то, ударялся, пока хорошо не изучил, где дверь, печка, окна. Он теперь мог безошибочно находить нужные ему вещи небогатого домашнего обихода. Постепенно мир слепого мальчика расширялся. Он начал один выходить на улицу. Его глазами теперь стали руки. Ощупывая руками стены надворных построек, ограду, землю, он вновь открывал их для себя. В теплые дни он садился на траву и прислушивался к разговору прохожих, соседей, голосам животных и птиц. Потерянный навеки зримый мир постепенно возвращался к нему. В такие дни он уже не чувствовал так резко своей заброшенности и одиночества. Иногда с ним заговаривали прохожие, спрашивали о здоровье. Султан Гарей оживлялся. Ему хотелось побольше, подольше удержать около себя говорящего. Он готов был отвечать на любые вопросы, поддержать любой разговор. Только когда начинали жалеть мальчика, вздыхать о его горькой судьбе, Султан Гарей становился малоразговорчивым, замыкался в себе. Маска печали и отчужденности застывала на его лице. В эти минуты он особенно остро чувствовал свое несчастье, свою ущербность. Мальчику не нужна была жалость, он ждал простых человеческих слов. Странным ему казалось, что взрослые не могут понять такой простой вещи. Прошло лето. Наступила с дождями и ветрами холодная осень. Деревня готовилась к зиме. Кто дрова заготовлял, кто торопился домолотить зерно, кто спешил латать крышу надворных построек. Султан Гарей стал задумываться о возвращении в отцовский дом. В свои 12 лет он уже хорошо знал многие тяготы жизни. Он понимал, как трудно приходится старой Сахибджамал. К тому же с наступлением холодов она стала прибаливать. Дядя Насыр жаловался на неурожай, на то, что не хватит хлеба. Нелегко было слушать эти жалобы. А куда деться? Как жить дальше? Если уйти в отцовский дом, что он сможет там один? К счастью, люди не забыли, что Султан Гарей пас коров. Кое-кто оставался должен ему за работу, и теперь осенью то один, то другой приносили разные припасы. А когда приносили продукты и плату за работу, жалоб дяди Насыра становилось меньше. Но тут пришло новое испытание. Бабушка Сахибджамал совсем слегла. Насыр забрал больную мать к себе в дом, чтобы легче было за ней присматривать. Вместе с ней перешел туда и Султан Гарей. «Ладно, как-нибудь проживем», — сказал дядя Насыр не очень приветливо. Начались для Султангарии дни, один тягостнее другого. Дом у дяди Насыра был не больше, чем у бабушки Сахибжамал, а жили в нем, кроме самого Насыра, еще его жена и четверо детей. Когда садились есть, не всем хватало даже места. На ночь укладывались в повалку на полу. Здесь Султангарей еще острее почувствовал свою беспомощность, свою ненужность. Правда, он старался делать все, что мог по дому. Баюкал маленького ребенка, приносил дрова, иногда сам разрубал хворост, не чурался никакого дела, которое было ему под силу. Здоровье старой Сахибжамал не улучшалось. Наоборот, с каждым днем ей становилось хуже. А в начале марта она умерла. Единственный близкий человек, заменявший Султангарию мать и отца, умер. Горе придавило мальчика. Он даже плакать не мог. Не мог разговаривать с людьми. Ему не хотелось жить. Пожалуй, у мертвой Сахибжамал не было на земле никого другого, кто бы так горько и тяжело переживал ее смерть. А жизнь шла. У нее свои законы. Живых она заставляет думать о себе. Потихоньку затягивалось, забывалось и это горе. Как ни было тяжело и тоскливо без бабушки Сахибжамал, но все же рядом с ним были люди, была еда, был кров. Но беда не приходит одна. Скоро мальчика ждал новый удар. Весна. Самое голодное время года. Еще толстым слоем лежал снег, и солнечные лучи только-только начинали буравить белый покров. А скудные запасы, состоявшие из продуктов, принесенных за работу, кончились. Вышла вся мука, крупа, картошка. И как-то в один из холодных весенних дней дядя Насыр подсел к Султангарею и сказал: «Вот что, Султангарей, ты уж не обессудь, сам понимаешь, дела у меня никуда». Дядя Насыр помолчал, ему трудно было говорить. Потом он тяжело вздохнул. «Ты же знаешь, не урожай был. Картошки чуть-чуть осталось. Детей много. Да и тесно. Ты бы поискал себе другой дом попросторнее. Не ребенок же. Соображаешь?» Да, Султангарей и сам все понимал. Надо уходить. Но куда? Кому поклониться в ноги? А ведь он еще ни разу с тех пор, как ослеп, и один не ходил по улице. Он знал, что земля разная. Есть рытвины, бугры, есть ровные дороги. Но его окружала всегда одинаковая темнота. Как же он выйдет на улицу и пойдет один? Он, наверное, сразу упадет в какую-нибудь яму или провалится в грязь. Как идти, ничего не видя перед собой? Султангарей потерял покой. Еда не шла в горло, пропал сон. А уходить надо. Нельзя же упрямиться, обижаться или сердиться. Так и ничего не решив, в один из дней Султангарей надел свою старенькую одежонку, взял палку и стал прощаться. «Дядя Насыр, спасибо», — голос его дрожал. Опять подкатил горлу проклятый комок. И все же султан Гарей удержался от слез и тихо договорил: «Я ухожу. Спасибо за все». «Уходишь?» — с притворной жалостью спросила жена дяди Насыра, Ханифа. «Уж если никто не пустит, приходи. Не ночевать же на улице». «Да должны пустить. В деревне больших домов много. Хотя бы у кузнеца Гатулы. И Сафа хороший человек. Ладно уж, не обессудь, султан Гарей». Никогда раньше она не разговаривала с ним таким добрым, ласковым тоном. «Сулейман, иди проводи его до мечети», — тяжело вздохнув, сказал дядя Насыр. Восьмилетний Сулейман, сын Ханифы от первого мужа, полез за печку искать лапти. Султан Гарей, не решаясь выйти один, с виноватой улыбкой стоял у двери. К нему подбежала маленькая Зулейха. «Ты куда, султан Гарей Абый? Возьми меня с собой». Султан Гарей не мог ничего ей ответить. «Он в мечеть идет», — сказала Ханифа. «Иди сюда». «А зачем он туда идет?» — заинтересовалась девочка. «Молиться», — сердито бросил дядя Насыр. «У него же бороды нет», — не поверила она. «Много болтаешь, уходи отсюда», — прогнал ее отец. — обрадовалась Зулейха. «Я знаю, он милостыню просить идет». Она по-детски радовалась тому, что она обо всем догадалась сама. Султан Гарея прошиб пот. «Просить милостыню? Какой позор!» Ему хотелось уйти, немедленно, ни одной секунды. Уйти, не дожидаясь, пока оденется Сулейман. И он толкнул дверь. «Милостыню! Милостыню! Просить милостыню!» — стучало у него в голове. «А правда, зачем он идет к мечети? Разве в деревне нет больше места?» «В мечеть ходит мясник Хасан, и там всегда много мальчишек. Он не хочет, чтобы они видели его слепого. Не надо туда идти. Лучше куда угодно. В яму, так в яму. В трясину, так в трясину». Из дома вышел Сулейман. Они пошли. «Хорошо бы уйти в другую деревню», — думал султан Гарей. «И хотя бы в Таулар. Там его никто не знает, и он не знает никого. Да-да, так и надо сделать. Только вот как туда дойти? А что, если попросить Сулеймана? Может, он согласится его довести?» Сулейман же, немало не заботясь о слепом, шел очень быстро. Он стеснялся быть поводырем, поэтому хотел как можно скорее довести его до мечети.